Петля пополам. Ознобиша блаженно плыл сквозь туманные красновато-сизые сумерки, невесомый, бестелесный, как в детском сне. Плыл туда, где звучала мамина песня. Любимая сказка, ласковое тепло. Сейчас откроется дверь, а за ней добрая привычная жизнь. Назойливый шепоток, правда, бубнил о разлуке, о невозможности встречи, о том, сколько всего успело произойти. Ознобиша отмахивался, вглядываясь в светящуюся мглу, то ли закатную, то ли рассветную. К чему сомнения? Он возвращался домой. Родные голоса звучали уже совсем рядом, когда в розовом мареве проступили две тени. С ними было связано что-то очень скверное. Что именно? Ознобиша не помнил, но испугался. «Велено Райцу искать!» — глухо сквозь толщу проговорил большой клубок тьмы. «С ним успеется!» — возразил второй, поменьше настырный. «Ты что, честь взять не хочешь?» «Похотение наше не в счет. Кого велено, того будем искать». «А ты что за пуп вспучился, чтобы я тебя слушал?» Две тени слились, обрели черты. Ворон шел к Ознобише, играя острым ножом. Улыбался всем лицом, кроме глаз. «Все равно он надструганный далеко не уйдет!» Судорога ужаса придала сил. Ознобиша рванулся, въехал носом в колючий холод. Выпал сквозь розовый туск в кромешную темноту. Разом все вспомнил. Нож ворона, вопящая боль, страшный поруб, отчетливо смердящий могилой. Казнь на завтра. Петля, муки хуже пережитых. Он забился, теряя рассудок. И вдруг понял, руки были свободны. И кляпыш не раздирал больше рта. Чужой просторный кожух грел, как в объятиях. И вместо песка лоб царапала хвойная ополь, прихваченная морозом. Ознобиша проглотил рвущийся крик. Замер. Вслушался, тараща глаза с расширенными зрачками. Голосов разобрать больше не удалось. Плотный мрак отрицал всякие намеки на свет. Ознобиша хотел обшарить землю вокруг. Пальцы правой руки ответили злым биением боли. Пришлось выпростать левую, вдетую в слишком длинный рукав. Он лежал в низкой тесной пазухе под свесом колких ветвей. Шатровая ель, давно вросшая в твердь, ограждала залома коршинным панцирем снега. Подле себя Ознобиша нащупал хорошие охотничьи лыжи, равногодные для уброда и для плотного наста, и маленькую укладку, памятную еще по воинскому пути, дорожный припас. Ветер так и лежал в седловине раската, закутанный в одежду учеников. Парни сладили носилки, нести учителя в крепость, но пока с места не трогали. Ждали, какая добыча перепадет ловчим отрядам. Отряды разбежались неравные. Беремет взял трех стрельцов, сбивавших болтом болт на лету, пошел настигать ворона. С дикомытом зевни, охромело, выпередку возьмет, в 10 ног не угонишь. Остальная сарынь под началом хотёна двинулась искать Ознобишу. Ветер медленно моргал, глядя в угрюмые низкие облака, едва тронутые рассветом. Как же не вовремя! А складывалось одно к одному. Замыслы, оправдания всей его жизни. Тайны, неверяемые даже Айге. Мостом под ноги, только шагнуть. Ворон, Деруга, Сварт, Нарагон. «Поймали! Дикомыта поймали! Сюда ведут!» Мгла, затмившая разум, слетела отброшенным одеялом. Близко возникло лицо Лихаря, полное злого и горького торжества. «Отец! Ты видишь, отец!» Ветер скосил глаза. Беремет, уходивший с троими зарными стрельцами, вернулся во главе всей погони. Это, пользуясь некоторым безначалием, переметнулись хотеновы отрядные. Была радость тыкать копьями в елки. Того, кто голову дикомыта добудет, Лихарь к столбу за презрение навряд ли поставит. Ветер не думал о власти и послушании. Он увидел любимого ученика. «Еле взяли! У мостика был! Еще чуть-чуть!» «Кто подбил? Беремет?» «Шагала!» «Я! Я! Во как!» Беремет целил долго. Особую стрелу потратить боялся. А я налетел, простую под лопатку всадил. Особую уж потом сократили. Иначе приступу не было. Батюшка Стень, я палец зачурал. Лыкаш судорожно сглатывал, во рту плавал вкус желчи. Ворон шатался на коленях, связанный и сбитый, окровавленный так, что по глазам лишь можно признать, да и те едва открывались. Лихарь держал его за волосы, не давая свалиться. «Отец!» — в голосе Стени мешались слезы и ликование. Он сам стоял в одной тельнице, не замечая мороза. Смотрел то на ветра, укрытого его кожухом, то на ворона, то на толстые длинные сучья, простертые над дорогой. «Отец, мы отомстим за тебя!» Веревки, что сбрасывали в обрыв, лежали свернутые. Нетерпеливый шагал уже лес на дерево, Бухарка держал моток, готовился кинуть ему. «Не смей!» — хотел сказать ветер. Губы слушались плохо. Лихарь, прекрасно умевший разбирать безмолвную речь, приказа не понял или предпочел не понять. «Второй раз!» — выкрикивал он. «Второй раз наш отец взял ученика под крыло, возложил надежду, многого ждал и опять казнит за измену!» Стрельное зелье начало отпускать, ворон кое-как приподнял голову. Лицо не было лицом, порезы, рваная кожа, в бороде потеками кровь, но глаза блеснули. Он выдохнул с липкими пузырями. «А ты оба раза чужим здоровьем болел!» За такие страшные, опасные слова досталось ему кулаком по зубам. Взгляд ветра вспыхнул, снова померк. Дальнейшее Лыкашу запомнилось обрывками, бессвязными клочьями. Спустили сверху веревку, обошли петлей руки, связанные за спиной, поддернули. «Дружка где спрятал?» Ворон улыбнулся. «Твоим ножом, учитель!» Голос лихря звенел и срывался. «Ты словом благословил, да неблагословенному отдал! Слався, владычица!» Лыкаш медленно пятился, борясь с дурнотой. «Сейчас, вот сейчас что-то вмешается. Встанет ветер, вернется Хотен и Пороша. У них достанет отваги. Сказывай, где укрыл!» Бухарка и Вьялец сдирали с дикомыта одежду. Вскраивали с кожи, отыгрывали за срам на орудии. Искали милости лихря. Ветер перехватил взгляд ученика. Губы трудно, медленно обозначили. «Ты все-таки обставил меня, сын». Ворон вроде усмехнулся, ответив так же безмолвно. «Лишь однажды». «Собрался бежать, нече лежать». Это мама говорила. Мама, которую Ознобиша не видел убитой, ему солгали о ее смерти. Нужно только добраться туда, где она его ждет. Он долго ворочался в темноте, ища лаз наружу. Искромсанные пальцы тыкались во все подряд, за все задевали. Нашарив выход и с горем пополам откопавшись, Ознобиша не сразу набрался мужества выглянуть. За хрупким литком, за пятнышком тусклого света притихло с наведенными самострелами все маранское воинство. «Высунь голову!» Обрушит издевательский хохот. В 10 рук отберут поманившую было свободу. Опять распнут на колоде. У обломанной елки было тихо и пусто. Медленная тащиха затягивала следы трех пар лыж. Это они меня принесли. Люди топтались, спорили у закиданной снегом норы, потом разошлись. Двое прямо, третий назад. Ознобиша немного постоял, соображая, где юг. Лес узнать он так и не смог, но расположение притона помнил отлично. Успел заметить, откуда шли тучи, когда... Взгляд цвета зеленоватого льда, чужой, безразличный. Лучше не вспоминать. А то хоть ныряй обратно в заломок, покрепче жмурь глаза и не открывай больше. «Я не сдамся. Я выживу. Я вернусь в Искерик. Я еще свои разыскания Эрелису не поднес». Теплый кожух, наверное, был прежнему хозяину по колено, а Знобишу кутал до щиколоток, как шуба. На ногах лыжи, в кузовке за плечами какая-никакая еда. Почему не дойти? А если из правой руки то и дело бьют огненные сполохи, так это пустяк. «Я смогу. Я делаю первый шаг, долгий путь уже короче. Меня книжница ждет. Царевна соскучилась. В памяти нарывом сидела боль и отчаяние узилища. Вот он, плача, ощупывает больную руку здоровой. Вот наверху торопливо сдвигается крышка. Он скидывает голову. Уже? В слабых отсветах мелькает быстрая тень, слетает вниз, и за нею долгая тьма. Чистый мороз льется в горло, гоня могильный душок. До сих пор было в сутерпь. Значит, выдержу и еще. Никому меня не сломить, пока сам не сломаюсь. Десяток сажений ознобиша двигался по лыжнице, потом соступил. Влез в чащу, обрушил за собой снег. Тащиха взялась размыкивать рыхлую груду, заносить след. Лыжи легко и мягко шли по уброду. Неглубокая ступень быстро сглаживалась, исчезала. Одолев первую версту, ознобиша начал верить, что вправду свободен. На широком бедовнике метелица гуляла вовсю. Девы-снегурки в жемчужных клубящихся ферезеях бегом возвращали расхищенные листы. Выкладывали по порядку. Ознобиша стал перечитывать записи, в лед исправлять незримым писалом. «Чего ради было увозом увозить, да в пути убивать?» — гадали меж собой девы. «А после взять, запросто отпустить?» Ознобиша хотел бы ответить, но сам ответа не знал. «Тайны из поруба вытащить, под елкой сложить. Освободил, как украл. У кого? Не у лихаря же? Да ну! Лихарь всего лишь стень. Без воли источника шагу не ступит. Разве переусердствует?» Прекрасные снегурки все были глаз в глаз, бровь в бровь. Это лицо ознобиша видел в свой последний день в Выскириге, упокоив царят. Губы отозвались болью. Райца пробовал улыбнуться. Ноги, ломкие, ненадежные, крепли, мало-помалу. Лихарь ничего не добился от упрямого дикомыта. Тот просто молчал. Издевательски. Непонятно как. Даже когда Шагала повис на ногах, а Бухарка и Вьялис вдвоем налегли на веревку, выворачивая заломленные руки из плеч. Без звука снести такое нельзя. Ворон снес. Лишь ощерился, плюнул кровью. Позже кто-то врал, будто ветер смотрел на ученика с гордостью. Этого лыкаш сам не видел. Ему опять было 12. Он каменел у ворот черной пятери в подневольной стайке мальчишек, глядя, как умирает гордый, красивый, так и не сдавшийся человек. Лихарь что-то выкрикивал, роняя густые капли с ножа, но у державца в ушах отдавался неразборчивый гул. Выпита чаша жизни до дна. Время платить. Известна цена. Лыкаш, вздрогнув, очувствовался лишь, когда стень шагнул к нему, протягивая заряженный самострел. «Живуч, тварь! А ждать не досуг! Добивай!» Лыкаш замотал головой, шарахнулся, пряча за спину руки. Все смотрели на него. Стень спросил, зловеще растягивая слова. «Державский пояс брюхо теснит?» Он был по-настоящему страшен. Поединок воли, проигранный дикомыту, бешенство, унижение. Лыкаш узрел свою гибель. Его поглотила звенящая пустота. Бессмысленный взгляд пробежал по лицу ворона, зацепился, вернулся. В кровавой личине светились живые глаза. Показалось, ворон едва заметно кивнул. Кос разделал без счета. Постиг лучше всех, как в сердце разить. Головка стрелы вдавилась смертнику в грудь, в межреберье, где била крыльями птица. Лыкаш закричал вместо ворона, надавил спуск. Толстым голосом отозвалась тетива, болт выглянул наконечником из спины. И от снаряда прачного заговорен и от каленой стрелы. Будешь крепко стараться, научу. Последняя судорога. Медленно гаснущий взгляд, долгий вдох багровыми пузырями. Тело успокоенно вытянулось, почти касаясь дороги. Голова свисла на грудь. Лыкаш выронил самострел, отбежал и с тихим воем свалился. Желудок надрывался горькой зеленью. Перед глазами плавали пятна. «Снимем, батюшка Стень!» Зарис на веревку казненного спрашивал, где-то в другом мире шагала. «Чести много!» — рычал в ответ лихарь. «Пусть висит в назидание. Зверье снимет». Он стоял на коленях, поддерживая голову ветра. Ученики в шестером подсунули ладони, переложили учителя на носилки. Ветер больше не смотрел на них, не говорил ничего, даже губами не шевелил. Наверху раската, сопровождаемый Порошей, появился Хотен. Гнездарь ждал наказания. Пробегал впустую, еще и отряда не удержал. Он тотчас увидел. Его переметчики взяли славу и честь, за которыми убежали. Пойманный дикомыт принял кару. На голом теле еще таял снег, тек по древку стрелы. Смерть упряжка мчится в припрыжку. Стало тошно и страшно. Хотя он никогда не чтил его другом, так почему? Наказания не случилось. Лихарь едва заметил возвращение следопытов. Носилки учителя медленно плыли вперед, начиная скорбное путешествие в крепость. Хоть он близко миновал недвижного ворона, заглянул в лицо под слипшимися волосами, содрогнулся. Поставил на ноги плачущего лакоша, повел прочь с проклятого места. В избе на окраине тверже выдался не день, злый день. У Равдуши с самого утра все валилось из рук. По воду пошла. Ведро с коромысла оборвалось. Стала ткать, основа распалась. Уток петлями завился. И горшок на печке долго не закипал. Отвернулась, тотчас потянула горелым. Корениха опустила иголку. «Сядь, невестушка!» «Не досуг мне сидеть!» — всплеснула руками Равдуша. Заметалась пуще прежнего. «Утки не кормлены!» Корениха кивнула. «Жогушка!» Внучек мигом подоспел из ремесленной. Кожаный запон, рукава у локтей. Лицо вдумчивое, деловое, глаза скварены. — Что, бабушка? — Уток покорми, а ты, невестушка, сядь. Равдуша присела на лавку, сжала руку рукой, обежала взглядом избу. Голубая чаша в божнице, белые корзинки на полицах. Вдруг хлынули слезы. — Со светилком худо. — С чего взяла? — нахмурилась корениха. — Не ведаю. Душа пополам. На лице бабки резче обозначились морщины. «Погоди реветь. Он же, уходя за стол, подержался?» «Правой рукой. И печь в тот день не топили». Ерга корениха подсела к ней, обняла. «И не зашивали мы с тобой ничего. Утрись, глупая. Все на добрую дорогу, все к возвращению. Еще пол-три дня не мели». Вроде начала успокаиваться Равдуша. Но сердцу просто так молчать не велишь. — Матушка, он последней ночью гусли строгал. Это же не к добру, не к добру. Корениха не выдала, что у самой все дрожало внутри. Голос прозвучал ровно, сурово. — Зато хотел золотые взять, да в спешке покинул. Значит, вернется. — Так он ведь, — всхлипывал Равдуша, — светил-ка их нарочно, в обиде. Это и я, бессмысленная сыночка, говорила. — Сказано, забыл, — твердо повторила корениха. — Вернется, в руки возьмет. — По что жогушке гудить воспрещаешь? — Ну, неладно оно. — Тебе ладно будет, если без игреца рассохнуться? С тоски пропадут. Задумалась, добавила почти ласково. — А сама ты, дитятка, пой. — Благословляю. Равдуша вскинула глаза, больные, опухшие. — Отпела уж я свое. Пусть жогушка теперь... «Пой, велю!» — вновь посуровила корениха. «Мозолика, небось, от самого мостка назад привела. И светилка приведешь. Твое слово материнское, самовластное...» «Не должно в избу печаль допускать. В доме рады жить должна, любовь да веселье. Тогда и смерть, заглянув, поймет, что дверью ошиблась». Уже наспел полдень, мало отличимый от сумерек, когда с лесной тропки на старый большак выбралась длинная нарта. Четверка усердных псов, небогатый скарб под кожаной полстью, сзади в таске чуночки с большим легким коробом и людей четверо. Впереди парень с девкой, При санях — середовичи. Один рослый, суровый, привычный к лыжам и лесу, второй — толстый, в полосатых штанах, из-под меховой шапки сухие кудри волной. На дороге вожак упряжки сразу ткнулся носом в уброд. «Свежий след чует», — сказал хозяин саней. Кликнул сына. «Что там, не угас?» Парень уже греб в стороны белый вьющийся пух. «Мараничи прошли», — ответил он почти сразу. «В ту сторону, в пятерь свою. Одного несли, бережно так». Непогодье перебил. «Нет, нам дело до крапивного семени. Прошли, прошли, а мы стороной». Он хмурился. Из его зеленца не было проезжего хода на север. Урманы, ломаные скалы, несколько бездонных оврагов. Торный путь лежал по заливу, но идти через неустроив затон до близ черной пятери вдовец брезговал. Значит, хочешь или нет, бери на восток, к Шигардайской дороге. Мараничи и здесь норовили путь перейти, но милостью святого огня ныне счастливо разминулись. А если молитвы будут услышаны, здешними гривами больше и ходить не придется. Древняя дорога, изрядно покореженная в беду, все-таки лежала свободно от снеголома. Упряжка заметно приободрилась. Выносливые коренники, надежный помощник и некрупный умный вожак, привычный слушаться голоса. Через полверсты начался уклон. «Вперед, малыш!» — крикнул неугас весело. Сам помчался рядом с нартой, радуясь быстрому бегу. Девка полетела вдогон. «Все им игрушки!» — буркнул непогодье. Имя было ему удивительно впору. Кудри и борода одной темной тучей. Глаза льдисто-серые, светлые, на задубелом лице. Суровый богопротивник, строгий отец, никак не смягчающий сердце к зазнобушке сына. Галуха проводил тоскливым взглядом свой короб. «Разгонятся псы, опрокинут на бойкой дороге. По щепочкам не собрать будет гудебных хрупких снарядцев. И журить не рука. Из милости в доме приняли, из милости с собой взяли». Галуха поддакнул. «Что взять? Молодые!» «Через пустую девку за море!» — сетовал непогоде. Привыкнув жить на отшибе, он радовался беседе с разумным, знающим жизнь человеком. «Как вадилось, начал я ждать злосчастья. Сына в кабалу за нее, а?» «И не говори!» — согласился Галуха. На самом деле храбрая избава ему нравилась. Как немало гостил он у отца с сыном, и то приметил, сколь похорошело в ее руках берючее логово непогоди. Подумаешь, с собой не красавица. Красоту один день замечают. А уж как внука родит батюшке свекру. «Теперь вот с корня срываюсь», — сердито продолжал непогоди. «Ждать ли, пока чувствуется неустрой? За веном придет». Галуха потер нос рукавицей. Сам, небось, в рантиаду давно мыслями летел, да сын упирался. А тут все решилось. Слух сказал. А обещал же вроде, ну, тот, вены искупить. Зря сказал. Непогоде в конец помрачнел, отрезал. Нету им веры. Нарта тем временем унеслась далеко вперед. Бубенцы на потяге и те растворились в глухом говоре леса. После истребления телепеничей вроде кого бы на дороге страшиться. Однако смутная тревога не отпускала. В шорохе снегом стились крадущиеся шаги. Выбравшись на бедовник, непогодье вгляделся. «Назад, что ли, бежит?» Избава вправду мчалась обратно, по-мужски, размашисто толкая себя кайком. «Ну?» — неласково встретил девку будущий свекр. «Что опять?» Она моргала. Боялась. «Там батюшка», — выговорила наконец, — «муж кровав». «Что?» «Так маранской казнью замучен». Вот он, сбывшийся страх. Галуха мертвее вспомнил ледяной шепот из темноты. Беспощадные стрелы, уверенная, как оставшимся, «ворона не собьешь». Чуялось сердце. Прежде мысли сорвалось с языка. «Ты о чем?» Пришлось объяснять. «Один в шайке ночью утек. После ватажок маранский, тот ворон, пошел добивать. Знать, догнал». «Да ну!» — прибавляя шаг, усомнился непогоде. «Где затон, а где мы?» Галухе все равно перестало хватать воздуху. «Чудный паренек, кем же ты обернулся?» «В заливе мертвого брось, никто не увидит», — взялся он отстаивать то, чего сам боялся. «А здесь путь торный, едущим на зидание». «И сын твой сказал, кого-то несли». Девка осмелела, подала голос без спросу. «Так не сюда несли, господин, отсюда прочь». «Цыц!» — рявкнул непогоде. Видать, тоже стало не по себе. «На что им разбойника своей казнью казнить?» «А он им за приемыша. Раньше в Пятере жил, от учеников по лесу бегал». Вдовец не нашелся, чем возразить. Бедовник закончился, дорога пошла лесным косогором, огибая плечо холма, все коварней клонясь к наружному краю. Идти становилось трудно, опасно. Галуха неволей вообразил, как заносило на быстром ходу его чунки. «Скрип, скрип», — размеренно постановило впереди. «Скрип, скрип». Еще слышно было, как взвизгивали, скулили собаки. Открывшийся спуск показался Галухе едва одолимым. Не угас, с упряжкой как-то съехал, даже, кажется, уберег привязные санки. Но Галуху ждала здесь верная гибель. Пониже присесть. Вовсе лыжи скинуть, на заду проскользить. Стало даже не до мертвеца, висевшего внизу над обрывом. Непогоде сошел вниз упором. Девка спорхнула. Порывы трогали дерево. Ветка раскачивалась под тяжестью. Задевала соседнюю. Исходила человеческой жалобой. Скрип, скрип. Неугас примерился к петле, затянутой кругом ствола. «Сними, мотик, и мертвому упокой, и верви заберем на удачу». «То-то будет удача. Настигнут, да в поклаже найдут», — раздумывая, как поступить, ворчал непогоде. Галуха же с облегчением видел, на дереве, задрав беспалые руки, висел не рыжак. Волосы, смёрзшиеся в сосульки, казались старчески серыми. Чей? За что? Не хотелось даже гадать, какую вину пришлось отверстывать смертнику. Кто-то будто правил острый ножик, в охотку испытывая лезо. «А не восставай противу царицы! А не зли ее верных!» «Скрип! Скрип!» — горевала ветка. «Скрип! Скрип!» «Батюшка!» — подала голос избава. «А ты что на срам глаза лупишь?» — сорвал досаду непогоде. «Ишь, волю забрала! Ступай вперед, сказано! Не куриного ума дело!» «Батюшка!» — повторила неслушница. «Так живой он еще!» «С чего взяла, дура?» «Так кровь точится! Снять бы!» Галуха горестно вопрошал всех богов, отчего его худшие боязни на деле разрешались еще страшнее, чем мстились. Погребение мертвого отступника ветер, может, простит. Но вот вмешательство в свой суд и расправу... Зубы устроили перестук. «За океаном достанет!» Непогодье потемнел. Неугас поглядывал на отца, тайком улыбался. Слишком хорошо родителя знал. «А и пусть достает!» — пылая выношенным гневом, загремел большак. «Кабы я сам кого не достал! Решаю, злый сын! Не скажут про непогоди, будто из трепета Маранского мимо скорби прошел!» Грозный приказ всех вверг в работу. Сняв тело, первонаперво обрезали у перьев стрелу, вытянули со спины, покрыли сквозную рану промасленным лоскутом. Второй болт, уже сломанный, торчал из лопатки. Его трогать остереглись, побоялись упустить наконечник. «До вечера не додышит, а возни!» — с тошнотой и кручиной думал Галуха. «И на что? Жить, уродом!» Как он не отрекался, пришлось им с избавой держать скользкое холодное тело, пока двое мужчин доламывали отступнику плечи. Коряво носилком вправляли выбитые суставы. Непогоде люто спешил, тревожно вскидывал голову, оглядывался на пройденный взлобок. А спохватятся котляры. А усомнятся, вернутся. Потом Галуха пытался держать рвущихся, подвывающих псов. Казненного с горем пополам завернули в дырявую полость, взвалили на нарту, притянули той же веревкой. Неугас все-таки схитрил, супротив отцовского слова. Не тронул узла на стволе, Ловко размахрил ножом волокна, измазал отрепок в пёсьей слюне. «Батюшка!» — жалеюче заикнулась избава. «Руки-то повить бы ему!» От этих самых рук Галуха отворачивался как только мог. Непогоди ожег взглядом. «Да ночлега утерпит!» Хотя сам не знал, скоро ли дерзнет ладить стоянку. Только то, что зевать было некогда. Махнул сыну. «Гони! А ты, девка, за нами путь перебей, чтобы не отыскали».